чем он, и бесшумно уйдет. Ответить на вопрос, почему он пошел через лес на колхозное поле, мог бы только сам Николай, который теперь лежал в земле на старом кладбище в городе Угличе Ярославской области, где его похоронили по настоянию дяди рядом с родителями, погибшими в автокатастрофе 5 лет назад. Можно было сослаться на судьбу, закрыть глаза на некоторые странности и нестыковки в материалах дела, и не на такое закрывали, отправить его в суд, написать для начальства подробный отчет и забыть эту печальную историю. Однако, чем дольше Бурцев жил в Студеницах, тем сильнее ощущал интерес к этому делу, будто магнитом тянули к себе две эти личности — подозреваемый и потерпевший. Здесь, в благостном покое, не в пример Карабаху, еще дорого ценилась человеческая жизнь, еще привлекала к себе таинство ее существования. Растрескавшиеся, как пятки от дальних дорог чувства, неожиданно обнажились, становились тонкими, как вездесущая паутина бабьего лета. А вообще-то ему просто хотелось пожить здесь лишние 2-3 недели, что Сергей тщательно скрывал от самого себя и больше для собственного оправдания послал в Москву запросы на имеющуюся оперативную информацию по Николаю Кузьминых и Гюнтеру. Интересными казались любые сведения, связанные с жизнью этих людей. Например, по какому злому року, по какому несправедливому и случайному стечению обстоятельств получилось так, что молодой, здоровый и образованный парень закончил факультет иностранных языков педвуза, вдруг так глупо гибнет и ложится рядом со своими родителями на Угличском кладбище. И его родители тоже уходят из жизни смертью такой же случайной и глупой. Что это? Судьба? Проклятие, висящее над семьей? Конечно, никакая спецслужба не даст подобной информации. За ней нужно обращаться к астрологам, предсказателям или к оставшимся в живых Кузьминых. Например, обстоятельно расспросить дядю Николая, его сестру. Однако Бурцев не хотел лишний раз травмировать этих и так измученных горем людей. Местный следователь, побывавший в их доме, предупредил, что там еще очень тяжело переживают потерю и справедливо никого не принимают, в том числе и работников правоохранительных органов. По сведениям словоохотливых горожан, знающих все и вся, семья Кузьминых жила скромно, без излишеств, и выделялась в среде простых людей только образованностью. Это была типичная провинциальная интеллигенция, корнями своими уходившая, и это было любопытно, в старообрядчество. Бурцев определил для себя, что в определенный момент он обязательно нанесет свой визит к ним, и оттягивал его лишь потому, что ждал оперативной информации. На Николая Кузьминых сведения пришли быстро, и, едва с ними ознакомившись, Сергей ощутил знакомую, распирающую грудь энергию. Не таким уж простым был этот переводчик охотничьего клуба, и вряд ли погиб он от ошибочного выстрела. Родился Николай в Архангельской области, в селе, где и на самом деле 300 лет жили старообрядцы, когда-то спрятавшись от церковного и царского наказания. Детство его прошло в маленьком провинциальном городке. Однако, когда Николай закончил школу, родители переехали в Мытищи Московской области, так что он был домашним студентом. Отец с матерью погибли, когда он сдавал госэкзамены в пединституте. Авария произошла на трассе в районе Нарофоминска, и сведения о ней в присланных материалах были слишком скупыми. Старший Кузьминых превысил скорость, не справился с управлением, и машина, слетев с асфальта, ударилась в бетонное основание рекламного щита. Тут было много вопросов, но самым главным Бурцеву показался один — Почему их схоронили в Угличе?